Вы, ребят, не обижайтесь. Дочка у меня совсем от рук отбилась, без матери растет. Она обычно в колледже время проводит. Так сейчас каникулы, вот и бузит, всех пугает. Дошло до Коляна. Она живая и здоровая. Живее некуда, подтвердил Глеб Лукич. Менты спрятали доллары. А ну хорошо, что на самом деле ничего не случилось, вздохнул Колян. Только пусть больше так не шутит. Глеб Лукич кивнул. На крыльце появилась высокая, сухопарая женщина лет 50 в черном костюме, белом кружевном фартуке и такой же наколке на безупречно причесанной голове. В руках она держала несколько бутылок с коньяком. «Возьмите, ребята», — радушно предложил Ларионов, — «хороший напиток». Менты не отказались и, прихватив емкости, уехали. Глеб Лукич спокойно сказал: «Пойдемте. С Тиной вы уже познакомились, теперь пора и остальных увидеть». Спустя неделю мы совершенно освоились в огромном доме и выучили имена всех многочисленных его обитателей. Сам Глеб Лукич практически не появлялся на участке. Для меня так и осталось тайной, кем он работает. Рано утром, около 8, шофер выгонял из гаража «Мерседес», и хозяин отбывал в Москву. Назад он являлся за полночь, иногда не приезжал вовсе, оставаясь ночевать на городской квартире. Всеми делами в доме заправляла его жена Рада. Была она чуть старше Лизаветы. На вид лет 20, не больше. Я, естественно, ни разу не попыталась уточнить, сколько на самом деле лет хозяйке. Хорошенькая блондиночка с нежно-розовой кожей. Рада была глупа, как пробка, чем очень радовала Тину, которая не упускала возможности подтрунить над мачехой. Впрочем, Рада не слишком обижалась, поняв, что стала объектом очередного розыгрыша, начинала первая хохотать и приговаривала: «Ну, купила так купила! Прикол клевый!» Судя по всему, Тина и Рада были страшно довольны друг другом. Тот факт, что Тина, дочь Глеба Лукича от другого брака, совершенно не тяготил Раду. Похоже, у нее был легкий уживчивый характер. Меня с детьми она приняла весьма радушно и сама отвела в комнаты. Дом Ларионовых поражал великолепием. В свое время я была женой довольно обеспеченного человека. Мне не слишком приятно вспоминать о той прежней жизни, но сейчас уместно заметить. Апартаменты, которые тогда занимали мы с Михаилом, не выдерживали никакого сравнения с домом Глеба Лукича. Этажи соединяла белая мраморная лестница, на которой лежала дорожка, прикрепленная латунными прутьями. У подножья лестницы стояли статуи, стилизованные под греческие скульптуры. Правда, на второй день нашего пребывания Рада невзначай сказала, что муж привез Венер из Афин. И я поняла, что они подлинные. Комнат в здании оказалось столько, что я каждый раз путалась, пытаясь их сосчитать. Сам Глеб Лукич обитал на втором этаже. В его распоряжении был кабинет, небольшая гостиная, спальня и библиотека. Дальше шла половина Рады. Той принадлежали спальня, будуар и гостиная.